Глава восьмая. Варна. Глава восьмая. Варна. Глава восьмая. Варна. Глава восьмая. Варна. Глава восьмая. Варна. Глава восьмая. Варна. Кажется, Варна тронулась своим искусственным умом. Логические схемы погорели, потому что сначала... Логические схемы погорели, потому что начала перестраивать на корню всю станцию изнутри, превращая ее в подобие муравейника или улья. Кажется, Варна тронулась своим искусственным умом. Логические схемы погорели, потому что начала перестраивать на корню всю станцию изнутри, превращая ее в подобие муравейника или улья. Встречались даже стены с сотами, где вместо меда... Встречались даже стены с сотами, где вместо меда в них были вмонтированы стеклянные капсулы. Ну, машина... Встречались даже стены с сотами, где вместо меда в них были вмонтированы стеклянные капсулы объемом не меньше пары литров с неизвестным светящимся веществом. Взять хотя бы расширяющиеся к низу и сужающиеся новые коридоры в форме треугольника, по которым мы сейчас шли. Давящее чувство приятного очень мало. Немного стесненное пространство у головы и совсем отсутствие его под потолком стремительно вгоняет в странное состояние и наводит на удручающие мысли. Причина перестройки станции оставалась загадкой и не подлежала логическому анализу, потому что логика была здесь бессильна. Также с нулевой вероятностью успехов и поле... Также с нулевой вероятностью успеха и полезности можно искать смысл в картинах некоторых особенно даровитых художников, рисующих в стилях постимпрессионизма и гранд-абсурдизма. Цвета сменялись от матового черного до чисто-серого. Порой до совсем непотребных разноцветных и кислотных оттенков. В глазах рябило, как после принятия самой мощной радиоактивной дозы, хорошенького абсента, например, змея Горыныча. Сам я лично не пробовал, однако видел художественные изображения его принимающих для вдохновения по стопам одного нидерландского живописца. Только в расчет не брался совсем иной состав мутно-зеленой жидкости, не имеющий ничего общего с современным светящимся ярко-зеленым пойлом, один вид которого должен настоятельно тревожить любого выпивоху. Порез сам себе под нос пробубнил что-то в духе. Напиться бы сейчас до беспамятства. Ну, хоть ни у одного меня. Ну, хоть ни у одного меня возникают такие странные мысли. Правда, мне достаточно довольствоваться виноградным соком, когда я бываю в гостях у родственников-сокоделов. В юности они переехали в Австрию только с одной возвышенной целью – выращивать виноградники и производить благородный сок. Сейчас бы второй раз в году пригубил немалую порцию пунцового напитка, по словам сестры, эликсиры жизни. Самый мой любимый из сорта винограда – красных местных сортов, название которого кажется Цвайгельд. Родственники – это сестра со своим мужем и целым домом детей. Они предпочитают автохтонные сорта, то есть местные. Они появились в исторической местности и выращиваются там по сей день. Разумеется, эти сорта заслужили доверие и покупателей, и сокоделов за удобство использования и вкусовые качества. Не в последнюю очередь рассматривалась и играющая на руку надежность сорта. Хорошо устойчивая к болезням и дающая обильный урожай. Вообще, Цвайгельд – почти самый неприхотливый сорт, выращиваемый на всей чудесной территории бывшей Австрии. Сорт этот был выведен сравнительно недавно, в 1922 году, в специальном образовательном и исследовательском центре виноградства и фруктов ЛФЗ в Клостер-Нойбурге. Он по праву считается одним из самых старейших научных центров в данной сфере. Даже по сей день он лидер среди красных сортов, именно поэтому именно он был выбран родственниками для культивации. Вот стены пошли новых цветов – тициановый, сангиновый, других морковных оттенков. Когда все закончится, можно сделать из станции музей. Если я или наемники ее не взорвем раньше времени. Музей первого в мире искусного художника и архитектора, искусственного интеллекта Варны. Кибернетической, но творческой души с присущим ей вольнодумием, яркостью и свободой мысли, заключенной в компьютер. Мы осматривали стены, поражались глубине и эпичности замысла, вытворенного здесь за какие-то 3 месяца, но не пытаясь проникнуть в его глубокое философское значение. Кому как не человеку с оружием знать все прелести свободной жизни, окруженной всеми чудесами света, одна из которых непостижимая Варна. Кому, как не человеку с оружием, знать все прелести свободной жизни, окруженной всеми чудесами света, одной из которых непостижимая Варна. Не дивясь уже ничему, чувства в один момент переполняются и больше не способны некоторое время восхищаться. Так сильно, что бы перед ними ни возникло. Так никто не удивился шести измененным паукообразным уврам, раскрашенным во все цвета радуги, идущим нам навстречу, бодрым маршем в колонне. Плотный автоматический огонь из всех стволов, кроме дробовика колтуна, нещадно накрыл вражескую силу и привел к полному истреблению. Больше всех отличился морг, выкрутив на восьмерку катушку своего карабина. Сильный лазерный луч расплавил сталь и внутренности увров, высвободив клубы дыма и вонь с характерным запахом паленой резины и пластмассы. «Да мы настоящий карательный отряд. Берегись, Варна!» Добираясь к отмеченной точке анонимуса, мы расстреляли и сожгли еще 4 увров, по парочке бродивших вокруг, а там, где увры, там всегда что-то интересное, просто так они не шляются, где попало. Наконец, до условленной точки осталось не более 200 метров, их мы преодолевали в режиме беззвучной поступи, но не парами, а цепочкой. Мне выпала честь идти за зрячим в центре. Сзади куб. Относительно безопасное место. Порез первым вошел высокий под 8-метровый потолок раздвижные ворота. За ним морг. Далее хвоя. Выставила нам раскрытую ладонь, дав знак обождать. Ждали мы менее полминуты. Мах рукой, следуем за ней. Заброшенная площадка вела в подобный ангар-склад, а тот еще в один такой же. Не похоже на западню. Место выдавали отполированные полы, сюда часто захаживают наши общие знакомые. Мы разделились и выстроились перед такими же, но новыми закрытыми воротами. Колтуна отправили отодвинуть ворота за створку, на счет 3. Командой к действию должна быть отмашка бересты с портативным электронным взломщиком. У меня аналогичный был, пропал со всеми вещами еще по прилету. Береста пошаманила с устройством, и тихий щелчок возвестил открытие всех замков. Колтун навалился, блеснул толстым вспотевшим бицепсом размером с мое бедро, и створка ворот поехала в сторону, обнажая ярко льющийся свет и шум множества работающих машин в автоматизированном режиме. режиме. Кажется, мы зашли с... Кажется, мы зашли с обратной стороны, тем лучше. В бодром режиме свисающие манипуляторы, усеянные множеством проводов и специальных инструментов. В бодром режиме свисающие манипуляторы, усеянные множеством проводов и специальных инструментальных обвесов, доставали пропавшие тела из морозильных камер, предварительно обмывали под мощным напором горячей воды, так что пар валил во все стороны. Потом тела подавались на конвейер. Энергичные механические руки с потолка проводили операцию по извлечению органов из тел. Причем они работали не по одной схеме, каждый раз вынимая что-то разное в разных же последовательностях. Кому-то меняли ноги или руки на полностью искусственные протезы. Потом в тела вживлялись выставленные в ящиках различные искусственные органы и другие механизмы и детали, назначение которых я не могу уловить даже смутно и на глаз. Назовем их запчасти. Другое слово не приходит на ум. Потом всем и каждому телу вставлялись многочисленные штыри и штифты в спинной мозг. Некоторым в головной вживлялись похожие на имплантанты предметы. Такое я видел, почти все войска специального назначения вживляют своим элитным бойцам от 1 до 5 и даже 7 имплантантов. Допустим, взять имплантант силы и ловкости, вкачивает в нужный момент адреналин. Имплантант здоровья может разжижать или сгущать кровь при необходимости и все в подобном роде. Только откуда они здесь? Я даже не спрашиваю, что там могла затребовать Варна. Под видом сообщений из колонии большая загадка. Да и к чему трупам такой дорогостоящий набор вживлений? Дальше по конвейеру было самое интересное. Мощным разрядом трупы оживляли, заставляя новые сердца биться с бешеной скоростью, мышцы сокращаться и тела шевелиться на столах, а глаза тихо вращаться. Да вот не было ничего живого в тех мутных глазах, готовых жмуриков, то есть уже прошитых и тонизированных до нужного состояния мощными разрядами. Подхватывали и сваливали в ящики. Ящики стояли на передвижных платформах. Мы хотели пойти посмотреть, что творится дальше, в следующий цех. Там, должно быть, сейчас вправляют вывихнутые мозги при жизни. Выдвинулись, не нарушая процесса производства. Как я и ожидал, жмуриков подключали через вживленные в головы разъемы к компьютеру, после чего они, яростно моргая, созерцали одно им известное явление. Сколько эксбайт или зетабайт информации, а самое главное, какого свойства и качества им накачивали, оставалось загадкой. Одно я знал наверняка, побыв за рубежом смерти, ничего хорошего с собой притащить в жизнь они не могли. Даже если им как следует промыть после этого мозги. Ворочая носы от сильного душка, разлагающейся плоти, мы поспешили пройти в следующий цех. Там картина порадовала нас еще меньше. Пусть гуманисты и моралисты сейчас отвернутся. Те же самые процедуры проводились над живыми еще людьми, у всех были кляпы, поэтому сквозь техношум доносилось хоровое мычание, боли, страдания и отчаяния. «Надо все здесь взорвать, к матери!» «Надо все здесь взорвать, к матери!» Выказал свое отношение зрячий. Очень вовремя, еще пару секунд, и я бы пошел раскидывать все свои 6 гранат и методично расстреливать боезапас. Морку ничего не надо было объяснять, он вообще был смекалистый парень. Как влюбленные понимают друг друга с полуслова, полувзгляда, полжеста, так и Морк уловил то особое настроение команды и зрячего в частности. Спасти несчастных не представлялось возможным, слишком много бед с ними успела сотворить Варна в своем сборочном цехе. Морг управился за пару минут. 4 портативных детонатора были у него в обеих руках. Мы пошли дальше и вышли из помещения, где сваливались все отходы производства от еще живых и воскрешенных из мертвых людей. Надо признать особую стойкость всей боевой команды. Никого не стошнило, тертые калачи. Выйдя в коридор, зрячий отдал приказ. «Подрывай!» «Нет, надо отойти подальше!» «Нет, надо пойти подальше!» «Нет, надо отойти... Нет, надо отойти подальше!» Зрячий одобрительно кивнул, пустив Морка вперед. Выгодав радиус поражения, мы спустились на 2 уровня ниже. Подрывник повернулся к нам лицом и посоветовал на всякий случай встать поближе к стене. Никто не стал возражать и спорить, а когда все встали, он сомкнул глаза и, приоткрыв блаженную рыбку... активировал детонаторы. Меня сначала ударил пол, потом общее сотрясение достигло головы. Громкого взрыва не было, но тряхнуло нас весьма сильно, можно даже не подниматься. Очевидно, взрыв уничтожил все с личной гарантией от Морка, судя по его довольному лицу. Судя по его довольному виду. Спустившись, мы обнаружили пару складов замороженных трупов. Подрывнику сегодня будет достаточно работы. И здесь несанкционированные морги. Морг, за работу. С удовольствием, босс. Взорвали. Я вывел наемников, как и обещал, к территории особо ценного продукта. Неудивительно, почему Варна основала именно в их близости свои чудовищные мастерские. Высокотехнологичное сырье должно быть под рукой. На этот раз я шел вторым, сверяясь с картой на ПК. Впереди, как обычно, маячил порез. Через полчаса бесхитростных скитаний, повредив с порезом собственными руками 3 уронов до состояния непригодного к ремонту, таким образом, выместив на них злобу, я вывел группу к высокой двери. Дверь была закрыта изнутри на электромагнитный замок. Обесточить ее не получится, я уже встречал схожие. Стены из внушительной толстой стали, и надо знать, где проходит питание. Может, оно вообще с другой стороны и под полом. Тут нужен особый подход. Зная, что такие замки больше всего уязвимы на разрыв, я объяснил Морку, как надо заложить взрывчатку, чтобы ее деликатно приоткрывать. Чтобы сила взрыва давлением превысила хотя бы 2000 кг, но не более. Иначе замки перекорежат, и придется закладывать большое количество взрывчатки, что неэкономно и неоправданно шумно. Он выслушал меня внимательно, поразмыслил и начал рассуждать вслух о крайне высокой эффективности обычного бризантного взрывчатого вещества. Морг выполнил все согласно моим указаниям, на автомате оторвав нужное количество взрывшнура. Из всего своего обильного многообразия средств приляпал его куда нужно и велел ретироваться всем. За угол, пока он добрый. После последних взрывных работ этот показался несерьезным, достаточно терпимый для ушей хлопок. Дверь лишь слегка отошла от пролета. Мы ей помогли открыться в полную силу и прикрыли за собой, повесив сюрприз в виде наступательной ручной гранаты. Коридор, сплошь увешанный древними проводами и трубами, напоминал заброшенные технические помещения метрополитена. Такой же грязный, запущенный и темный, словно не космическая станция, а подземелье. Тягостное чувство нахождения круглые сутки в замкнутых помещениях в купе с комком где-то на уровне груди от недавних зрелищ порядком шатали потолок рассудка и психику в целом. К длительному пребыванию в условиях жизни в одной большой железной коробке меня готовили. Это была достаточно молодая кандидат наук, 28 лет, по имени Мирания. Целый ряд дневных 2-недельных лекций с ее участием в роли диктора сопровождались нашими вечерними, ночными, а порой и утренними любовными утехами. К концу второй недели я даже не на шутку задумывался все бросить и остаться с ней. Чего не сделаешь ради любимой женщины. Вся суть ее теоретических и практических изысканий сводилась к системе дома или дерева, где корни или фундамент – основа личности, детство, родители и семья. Стены или ствол – все то, что окружает и занимает человека в жизни во всех сферах. Вершиной всего – потолком, крышей или зеленью дерева – она подразумевает установки, желания, задачи, миропонимание, мировоззрение, осмысление и осознание собственной жизни. Так вот, суть полноценной личности в здоровом дереве или доме с тремя составляющими, где без отсутствия одного из трех компонентов начинаются отклонения самых разных видов и качеств. Разница между деревом и домом очень простая. Каждый может выбрать больше ему понравившуюся модель. Но сейчас знание всего этого мне никак не способствовало. Помогли больше всего воспоминания о нашей интимной жизни. К сожалению, не дано было сложиться отношениям и нам остаться вместе. Слишком большая разница в крыше или зелени была у нас. Вибрация нагрудного кармана вывела меня из дум. Берегитесь, Варна злится. Вы впали в ее немилость, и теперь она спустит на вас всех псов. Написал заботливый анонимус после того, как сам уже указал координаты. Да мы всего-то пару лап уничтожили, да некоторые из ее странных складов. Просто у нее плохой характер, ответил я. Осторожнее двигайтесь по этому коридору. Я не знаю, что вас там ждет дальше, поэтому не смогу предупредить об опасности. Ответил и выключился наш покровитель из сети. «Что там у твоего друга опять случилось, Вар?» Заметил мою активность чуткий зрячий, казавшийся с виду рассеянным. Говорит, Вар нагневается. «А что нас ждет впереди, никто не знает». «Вот и узнаем», — выказал очевидное для всех Палый. Ждало нас помещение, похожее на современную казарму, где кроме пустых лежанок в два ряда больше ничего не было. Следующая казарма была на две трети заполнена свежеиспеченными киборгами, кажется, из живых людей. Чуть менее сотни боевых единиц лежат ровно, оружие в руках, будто только что с присяги в верности искусственному интеллекту. Мы тихо ретировались, да вот незадача. В проходе стоял один караульный с автоматом. Он повесил низко на зашитую грудь голову с стальным лбом. Может, дремал, а может, находился в состоянии покоя. Порез с хвоей были в голове, в качестве разведки. Двигались они отменно бесшумно. Только когда уходили, воля случая заставила бойца дрогнуть и поднять голову. Через полуопущенные веки мутным глазом он заметил лазутчиков. Несколько секунд он просто стоял и смотрел на пришельцев, пока хвоя не выдержала и не выстрелила ему строго между глаз. Глушенный выстрел повалил часового на повал, а при падении он бряснул всем, чем только можно было. Шумно ударился затылком о твердый пол. Мы затаились, ожидая подъема всего личного состава киборгов. Ни один из них даже не шелохнулся. Наверное, строго-настрого ждали приказа часового вставать. Или веления свыше, вероятно, от самой Варны. Мы безмятежно и безмолвно вышли из казармы. Если подсчитать примерно, их здесь 12 штук. При простой математике в среднем каждая казарма заполнена наполовину. Получается внушительное число. 1000 бойцов любого качества, даже самого худо-бедно скромного боевого потенциала. 1000 бойцов любого качества, даже самого худо-бедно скромного боевого потенциала сможет закидать нас шапками или чем похуже. Предположим, каждый из нас стоит сотни таких переделанных воинов. Все равно математически мы проиграем с вероятностью 100%, даже если получится их всех перебить ценой собственной жизни. Мы максимально отдалились от казарм. Морг. Морг, сколько у тебя в запасе взрывчатки с собой? Поинтересовался зрячий. Хватит, чтобы ликвидировать половину. Ответил взрывник, почесывая темечко кончиком широкого саперного ножа. Знал бы, что предстоит так много работы, загрузил бы и вас отменными погремушками. Иди минируй, возьми с собой колтуна. Будем ждать вас через 5 минут у того выхода под стенкой в нише. Указал зрячий пальцем на место встречи. А ты, колтун, накрути глушитель, будешь нянькой рядом ходить. Давать заряды снотворного всем, кого замучает бессонница. Несловоохотливый громила кивнул и удалился с морком. Автоматический дробовик с эффективным глушителем – действительно весомый аргумент в борьбе с неспящими. Есть только подозрение о не совсем тихой походке исполина. Но кому, как не боссу, знать об этом лучше? Мы обошли по краю все казармы и затаились, как бы условлено. В это время через главный въезд заехал погрузчик с буксируемой платформой, где сидела целая партия, не меньше 150 киборгов. Все они отличались тем, что были с того света. Дух от них шел мерзостный, но носа никто не воротил, хотелось лишь скорее расстрелять их. Природа у воина такая, бороться с нечистью во всех ее проявлениях. Мы пригнулись. Зрячий тихо предупредил всех во встроенные воротники гарнитуру. «Никому не высовываться. Морг, прием. У вас много гостей. Вы закончили?» По частоте, настроенный на шифрованный канал наемников, в таблетку в ухе я услышал еле слышный ответ и прибавил громкость. «Дамы напротив». «Хорошо, пусть они проедут в центр, вон до того перрона с перилами, там и подрывай. Нас не накроет?» «Ну, раз если гонца, уши закрывайте лучше». «Принял отбой». Погрузчик поехал в сторону перрона, а мы залегли. Раскрыли широко. Заткнули уши. Пол приподнялся, ударил сразу по всему телу снизу. Сверху от души сильно добавила взрывная волна. Тревожный гул наполнил голову. Закончилось все дождем из многочисленных осколков и частей тел. Мне на голову прилетела чья-то рука и полная лента патрон. Почему не сдетонировали, загадка. Кубу повезло меньше всех. Он поймал на спину метровую горящую покрышку погрузчика. Но соседи быстро ее сняли с него, а негорючий материал формы спас от ожогов. Не все потерпели повреждения, несовместимые с жизнью, какой бы ни настоящей она ни была. Как Морг и предвещал, далеко не все оказались в радиусах эффективных взрывов. Лишь 1/3 точно пребывала во временном полуобморочном и коматозном состоянии, продолжая двигаться подобно гусеницам весной. Лишь немногие попытались подняться на ноги, но все равно падали и роняли оружие. «По выжившим прицельный огонь на поражение!» Скомандовал всем зрячий и первым застрекотал из автоматической винтажной винтовки с обоймой большой емкости, так называемый в быту барабанный магазин, что не совсем корректно. Напоминает подобие чешской автоматической винтовки CZ-805 Бренн, чей внешний вид соответствовал всем современным веяниям оружейной моды прошедшего столетия. Любит зрячий авангардное оружие. На поясе у него тоже пистолет какой-то древней конструкции. Короткие точные очереди и одиночные выстрелы заполнили гудящую пустоту. Первые секунд 10. Выстрелы были весьма приглушенными. Потом я словно вынырнул из воды, и звуки опять стали живыми и полными, но все равно не казались такими шумными. С расстояния в 30 и 70 метров бронебойно-разрывные пули, каковыми были оснащены почти все члены отряда, разрывали головы буквально напополам и вдребезги. Неважно, был заменен череп. Неважно, был заменен череп или мозг, разлетались они одинаково хорошо. Полумертвых такими я видел киборгов, переделанных из некогда натуральных живых людей, и мертвых. Было одинаково легко расстреливать. Никаких мук совести. Вот девушка лет 20, поймана в прицел, без волос на правой половине головы. Вместо кожи и черепа стальная пластина, перекрестие с горящей красной точкой на лоб, между бровей, спуск. Фонтан прозрачной жидкости вперемешку с кровью. Смотрим дальше. Мужчина лет 40, вместо шеи сплошные трубки и провода, вместо глаз стеклянные серые шары. Пытается прицелиться и даже стреляет в потолок. Но у него не получается взять ниже. Вместо рук у него одни лишь стальные трубки с горящей черной копотью. Бывший когда-то заменителем кожи. Кто следующий? Мужчина в районе 25, лысая голова, без ног, под искрящимися полупластиковыми обрубками. Кто следующий? Мужчина в районе 25, лысая голова, без ног, под искрящимися полупластиковыми обрубками, лужа черного масла, в руках автомат, потенциально опасен. Выстрел в голову, перестал двигаться. Вскоре мозг перестал подмечать даже различия в поле, возрасте и прочих уже не имеющих значения мелочах. Есть цели, есть желание закончить карательную миссию. Нашими совместными усилиями горящие солдаты Варны перестали корчиться и ерзать с места на место. Достреляв последний вражеский актив, зрячий велел всем сматывать удочки. Любопытное обстоятельство, никто из киборгов не кричал, стало быть, у них зашкаливает боевой дух, либо болевой порог завышен, если вообще не отключен. Каким простым все казалось в теории, предупредить корабль, потом подать тревожный сигнал на планеты, или одну из них, улететь во свояси. Получается все совсем по-другому, по наихудшему сценарию. Вот я уже завязан в противостоянии с Варной, а чует мое нутро все только начинается. Мы в темпе легкоатлетов, после пары чашек кофе, оперативно покинули поле брани, нами же и устроенное. Продолжая движение на запад, зрячий никак задумал навести на станции полный порядок и вообще стать полноценным ее хозяином. А почему нет? Отбуксировать ее подальше своим кораблем в невесомости это не составит труда. Обеспечить тем самым себя и свою команду первоклассным товаром на всю оставшуюся жизнь. Ведь настолько рисковая и грандиозная затея, которая никому никогда не придет в голову. А ведь действительно мыслить надо масштабно, по-мировому. Не находя лучшего повода начать разговор об этом, я пошел издалека. У колтуна из нагрудного кармана торчали связки зеленых и красных проводков. Я перебрал в уме со скоростью света всевозможные варианты ответов к этой загадке, а потом решил не мучиться на этот счет. Просто прилюдно спросил. «Сувенир или трофей?» Он посмотрел сначала на меня, потом в направлении моего взгляда. После моих слов на него уставились уже все, приметив подозрительные провода. Находясь в компании агрессивно настроенных мужчин и двух женщин с оружием в руках, только что истребивших орды киборгов собственноручно, шутить подобным манером не следует. Зрячий достал свой винтажный пистолет и приставил его к затылку колтуна лично. Доставай, что у тебя? Доставай, чего у тебя там? Ну, босс. Впервые надтреснул его голос за все время. Быстро! Сказал резко зрячий и для усиления эффектов взвел курок. Да-да, раньше пользовались этой древней и не самой надежной конструкцией ударно-спускового типа, повсеместно не зная проблем и не догадываясь о них. Детина вздохнул и вынул из кармана за те самые связки проводков пару белых полупрозрачных глаз. Потом в тишине, явно усовестившись, как маленький ребенок за пойманной шалостью, покраснел. Зрячий снял с боевого взвода пистолет и убрал в кобуру. Хвоя засмеялась, будто сами были другие. «Детский сад! Детский сад!» Осудил его серьезный порез. У всех свои причуды!» Вступился за него Куб, и я был с ним солидарен. «Не осуждайте его!» По моим данным, тремя уровнями ниже золотая жила инженерных новшеств, техники и прочих приборов, работающих по самой современной технологии, выделяемой плазмой энергии, почти что вечный двигатель батарейка. Озвучил я заманчивое предложение спуститься вниз. Половины этого после продажи хватит, чтобы вам больше никогда не беспокоиться о деньгах. Выговорил я, смотря на реакцию зрячего, как рыбак, закидывающий удочку с наживкой, чтобы посмотреть на ее спрос. «Что еще здесь есть, Лучезар?» Бесхитростно спросил зрячий ни с того ни с сего, назвав меня по имени вместо условленного позывного. «Все, что нужно», — выложил я все карты на стол. «Я так и думал». Алчно ответил зрячий. «Значит, все или ничего», заранее предугадав его намерение, теперь убедившись в этом, невесомо сказал я, подтвердив свои же догадки. «Именно, мой друг, все так». «Ясно, понятно», ответил я, пронырливо имитируя беззаботность, а у самого кошки заскреблись где-то далеко в душе. «Пошли, посмотрим твою жилу. Пошли, посмотрим твою золотую жилу, а потом будем решать, как порешать Варну», — предложил Палый. «Пошли, посмотрим твою золотую жилу, а потом будем решать, как порешать Варну», — предложил Палый. Зрячий одобрил предложение Палову. Вот так честная компания. Зрячий мелко не плавает. Вот что положительно интересно. Аналитики Земли догадываются о таком исходе? Почему-то сердце мне подсказывает, догадываются, но принимать во внимание точно не станут. Тогда какой исход событий ждет всех нас вместе с Варной взятых? Если я с наемниками, с ней совладаем, и если я не выйду на связь с Землей и Меркурием в течение первых дней? Правильно, боевой звездолет «Славь» направит с Земли. Через 10 дней он будет здесь, попытается выйти на связь. Если Осмо не ответит, направит разведку. Вакханалия, что здесь творится, не устроит ни одного разведчика, если последние останутся в живых, учитывая растущую армию киборгов Варны. Недовольная разведка — это всегда плохо. Осмо подвергнется массированной ракетной атаке, и ей нечем будет ответить. Но бесспорно это случится при самом плохом раскладе. Если за оставшиеся 7 дней мы не управимся своими силами, я буду вынужден выйти на связь. Ну или покинуть судно с наемной братьей, как крысы с тонущего корабля. Последнее нежелательно. Тремя уровнями ниже я невольно стал примечать особую чистоту пола, но такое вполне себе способен уборочный отряд ронов. Только зачем им это здесь понадобилось, вернее, Варне, без внимания и безумного ума? Не ускользает ни малейшая деталь. Еще одна на этот раз подозрительная подробность привела меня в состояние предволнения, когда разум уже все понял, а ум начинает только догадываться. Тело уже... Тело уже вняло разуму, и его немного трясет, мелко так, как после купания в ледяной реке, пусть то даже знойный летний день. Пол сильно исцарапан, ничего конкретного, но плохой знак. Холодный пот уже выступил у меня на лбу, я осмотрел членов отряда. Явь никого из них не тревожила, по сей момент, кроме разве что Куба. Он не мог поднять глаза от своих ботинок и плелся, будто у него сильно болит живот. Ошибки быть не должно. «Стойте!» Вырвалось у меня в предвкушении неминуемого события. «Давай потом с этим», — лениво ответил Палый. «Нет, пусть говорит», — осмотрительно выступил его босс. «Если мы пойдем дальше, то как минимум горько пожалеем об этом». «Опять мистификация у тебя. Опять мистификация у тебя. Опять мистификация у тебя». Риторически спросила Хвоя. «Куб, скажи им». Обратился я за поддержкой к одному из них, раз мне не хотят верить. «У меня голова болит», — пожаловался не своим голосом Куб. «И живот». «Какие мы нежные!» — съязвил Морг. «Какие мы нежные!» — съязвил Морг. «Заткнись, зубоскал!» Грозно пробасил хмурый порез, а потом непечатным текстом выразил свое философское понимание корня растущей беды над нами. «Руб, что за... с тобой творится?» Я слышу скрежет и грохот, они сводят меня с ума. Ярко-красный свет. Он преследует меня последние минут 5. Глаза болят от него. Головой ударился во время взрыва. На-на-на-на-на, Венера, пампа. Головой ударился во время взрыва. С резьбы съехал наш друг. Головой ударился во время взрыва. С резьбы съехал друг наш. Просто объяснила Хвоя. Тогда я вместе с ними ударилась. Прислушиваясь, замолвила Береста, крутя головой по сторонам, раскидывая... пышными волнистыми черными локонами волос, чтобы оголить уши. «Точно вибрация! Под ногами!» — подхватил зрячий, а потом коснулся рукой стены. «К нам что-то приближается! Приготовились!» Мы встали в оборонительную позицию, готовясь принять бой с любой стороны. «Отходим помалу назад!» Тихо в гарнитуру. «Отходим помалу назад!» Тихо в гарнитуру прошелестел зрячий. 9 человек, вооруженных до зубов, отступают. Зрячий либо испугался, либо проникся нездоровой обстановкой в коллективе. Хотя, когда вибрация под ногами усилилась и стал отчетливо слышен писк, я стал склонен полагать и то, и другое. Потолок над нами заскрипел, листы стали прогнулись. Мы поспешно покинули место обвала. Увесистое 3-метровое чудище на 2 ногах, не меньше 2-3 тонн, проломило потолок и рухнуло на наш уровень, уверенно присев и удержав равновесие. Не успело оно хорошенько осмотреть нас своими горящими рубином прорезями, как молниеносный огонь из всех стволов обрушился густым градом на этот новый образец цепного пса Варны. Бронебойные пули рвали и мяли толстые стальные обвесы и части тела робота. Но этого было слишком мало. В густых облаках дыма я различил 4 руки. Одна конечность из пары наибольших была увенчана подобием бура с захватывающими щипцами. Другая была оснащена подобием миксера с одним венчиком, усеянным 6 вращающимися по кругу толстыми изогнутыми ножами. Он словно не замечал таких мелких повреждений, уверенно шел на нас, раскручивая правой рукой жуткие ножи с неимоверной скоростью, а другой щелкая щипцами и попеременно включая полуметровый бур толщиной запястья. «Морг, жги!» Орал зрячий, иступленно отбегая спиной назад и выдавая длинные очереди. Морку повторять не надо. Он выкрутил карабин на максимум и, освещая розовыми всполохами света дымный коридор, расстрелял всю энергетическую ячейку в 30 выстрелов. Ни одно попадание не принесло желаемого эффекта, но морг все равно перезарядился и дал еще пяток световых лазерных вспышек. «Что за черт? Что за черт?» Недоуменно произнес морг, оглядывая свой лазерный карабин. Пробный выстрел в стену проделал в ней изрядно глубокую, оплавленную по краям дыру. «Не трать заряды, у твари импульсный отражатель стоит. Не трать заряды, у твари импульсный отражатель стоит. Не трать заряды, не трать заряды. Не трать заряды, у твари импульсный отражатель стоит». Посвятила береста взрывника в таинство современных технологий, о которых все и так должны знать, по умолчанию в наше нелегкое время. Значит, видела Варна собственными глазами, что делал карабин Морка с ее уврами. Да приняла соответствующие меры. Видя, что мы скрываемся за поворотом быстрее, чем чудище успевает нас выпотрошить, оно издало нечеловеческий кибернетический вой, от которого у меня встали волосы на загривке, запершило в горле. В паническом бегстве по лабиринтам коротких коридоров я едва успевал заблокировать за нами клинкеты. Робот просто вырезал, выламывал и выминал их своими мощными 4 конечностями. Словно это фольга, а не листы прочной стали. Я вдруг понял, как ясный день, как сильно, должно быть, Варна обозлилась на нас по-настоящему с женской ядовитой злобой. Не зря же Анонимус предупреждал нас об этом. Казалось, бравую дружину ничто не могло удивить, но последняя погоня выбила немало веры и силы духа из бойцов зрячего. Признаться, я и сам был весьма обескуражен таким лихим поступком. Будто нас травили и загоняли, как на охоте, а мы, как мыши, следовали по лабораторным стеклянным колбам к неминуемому концу. Это надо прекращать. «За 7-й по счету дверью!» — окликнул я, задыхающийся от интенсивного... Я окликнул задыхающуюся от интенсивного бега бересту. «Блокируй!» «А ты чего?» «Так надо!» «Береста, делай, как он говорит, да поживее!» Наорал на нее сам зрячий, тоже уставший от погони. Достав ПК, я подробно стал изучать план помещений и ходов в округе. Найдя впереди нас грузовой подъемник уровнем выше, я последовал к нему. «За мной!» Махнув рукой, я просто... «За мной!» Махнув рукой, я просто побежал дальше, без объяснений. Когда все догнали меня и заблокировали последнюю дверь за нами, у нас примерно была фора в пару минут. Я быстро притянул Морка за грудки и посмотрел ему внимательно в глаза. «Клетка подъемника заперта. Замки не работают. Сделай что-нибудь. У тебя 30 секунд на все». Засекай. Кратко ответил подрывник, сразу приступив копаться в рюкзаке. «Прячьтесь за выступами, быстро!» Сообразил зрячий, что сейчас будет. «Глаза!» Дал команду Морг. Морг управился за 21,5 секунды, за что я был лично ему благодарен. Яркая белая вспышка ослепила нас даже сквозь зажмуренные веки и ладони. Запахло паленым металлом и едкой зловонной химией. Морг подбежал к прожженным дверям, с ноги вдарил по ним, но они не сдвинулись с места. Неутомимый монстр тем временем начал рвать последний клинкет за нами. «Колтун, зашиби!» — рявкнул зрячий. Детина отстранил Морка, просто рванув его за лямку разгрузки над шеей. Взял разгон с двух шагов и ударом ноги выбил дверь. Затем мы помогли ему навалиться на отогнутые края руками и уложили одну из них. Просторная черная шахта бесконечно уходила вверх и вниз. Подъемника нигде не было видно. Я первым включил нагрудный фонарик и влез внутрь. Цепляясь за перемычки сварных профилей, я полез вверх. Спустя пару пролетов я понял, что лезть вниз было бы несравненно легче. Но так монстр не сможет выломать двери окончательно и скинуть их на нас. Способен ли он на это? Проверять у меня не было никакого резона. Весь отряд уже карабкался за мной вверх, без лишних вопросов. Это мне нравится. Единственное во всей ситуации. Слова тут лишние, действия первостепенно. В вопросах выживания аксиома, проверенная тысячелетиями. Мы миновали четвертый пролет. Робомонстр, наконец, с одного единственного удара выломал вторую дверь, и она полетела вниз шахты. Высунулся посмотреть на поверженных в бегство трусов, но не возликовал, а наоборот замолотил буром в бессильной злобе по стене. С его увесистой комплекцией, но надо отдать дань уважения дизайнеру, изящной формой общей конструкции и габаритами малого танка. Лазанье по отвесным стенам было несбыточной мечтой слона о полетах по небу. Чему я и радовался, как мальчишка, лезущий на дерево от дикой кусачей собаки. Между прочим, тот талантливый дизайнер явно Варна. Это прослеживается в обтекаемых формах робота. На Земле бы за такое конструктивное чудо дали ранг генерала любому, с пожизненным обеспечением всей семьи гения инженера и многочисленными почестями-дольготами. Варна показала свою мощь без скромности и обиняков. Что же мы можем противопоставить ей, кроме беготни, трусливо поджав хвосты? Правильно, импровизацию и непредсказуемость. На всякий случай я отделил вечную батарейку от ПК. Мало ли Варна нас пилингует постоянно, с нее станется. Спустя пролетов 18, когда руки почти онемели, я устал и начал подыскивать лазейку, чтобы опять не взрывать двери на уровень. Спустя еще пару пролетов я таки нашел вентиляционную решетку подходящего размера. Немного не мало, два на два. Держась как следует за уголки жесткости шахты, качнулся на руках. Вдарил по решетке, не поддалась, вдарил еще пару раз. Начала сминаться. Руки уже порядком затекли и начинали неметь. Ко мне подоспел Парес и без вопросов с утонченными афоризмами про отсутствие силушки богатырской сам стал раскачиваться и бить ногами препятствия между нами и заслуженным отдыхом. Не самый завидный способ времяпрепровождения зависать в шахте грузового подъемника. От того, что решетка находилась гораздо правее, удары приходились в основном вскользь. Но разозленных, уставших и, кстати, голодных мужиков это не способно остановить. Парез даже зыкнул на нее, и она, наконец, отпала, улетев в бездну. Нам попалась, наверное, самая глубокая шахта на всей станции, потому что она беззвучно пропала далеко внизу, как и дверь, выломанная монстром. Возобновляя последние силы в особенно ноющих кистях, я одной рукой дотянулся до шахты и юркнул туда целиком, как тюлень. За мной измученный Парез и не менее изнуренные любители заброшенных шахт. Когда почти все влезли, береста, почему-то оказавшаяся последняя, ловко вкарабкалась к нам, развалившимся кто как, в полный рост. Тут же за ней реактивно быстро сверху вниз пронесся подъемник. Она, не оборачиваясь, красиво выпученными черными очами, молча посмотрела на меня, как рыба. Я не нашелся, что ей сказать, а просто покивал головой. Такое тоже бывает. Думаешь, шахта не используется, а она раз и активная. Прямо как с ружьем на стенке. Перекус. Выйди из ступора, объявил зречий. Команда зашелестела сухими пайками, а я своими деликатесами. Колтун единственный включил нагрудный фонарик, и все начали прием пищи. После десятиминутного приема пищи, значительно повеселев, зрячий объявил 45-минутный перерыв. Я лег, закрыл глаза и отключился. Вар, проснись, шептала, положив мне свою руку на шею и голову прихожая береста. Я очнулся, оглянулся, прикидывая обстановку. Все спят, кроме бересты. «Давно не спишь?» Ответил я ей тоже шепотом. Потом глянул на часы, проспав в отключке 35 минут. Проспал в отключке 35 минут. Мало, но и то хлеб. Минут пять. Ответила она, держа косу одной рукой у плеча. Хочу сказать тебе об одном. Да, я слушаю тебя. Тихо, чтобы никого не будить, прошептал я. Меня зовут Велена. Мне приятно это знать, Велена. Лучезар, ты поможешь мне в одном деле? Перешла она вдруг на мое имя. Давай мы это потом обсудим в более, так сказать, интимной обстановке. Оглянулся на спящую команду я, опасаясь, что нас подслушивают, или это провокация. Последнее маловероятно, но имеет место быть. Мне необходимо знать. Ты поможешь мне? Мне необходимо знать. Ты поможешь мне? Еще тише, но настойчивее спросила она, заглядывая своими омутами в мои глаза. Давай иди сюда. Давай иди сюда. Понес полусонный бред порез и сам же от него проснулся. Мы успели сесть, как ни в чем не бывало. Я делал вид, что проверяю удав, а Береста просто сидела рядом. Не шуми, остальных разбудишь. Не шуми, остальных разбудишь. Сказала она ему в укор. Сколько время? Бесцеремонно спросил он чуть не в полный голос. «Пора вставать!» — ответил ему недовольным голосом Палый, глядя на часы. «Пора вставать!» — ответил ему недовольным голосом Палый, глядя на часы. Куб тер глаза, колтун зевал гигантским ртом, а хвоя растягивалась в поклоне и разминала мышцы. «Минутная готовность, и выступаем!» Улыбаясь, жизнерадостно объявил, довольный зрячий. По-видимому, он выспался и отдохнул лучше всех. Я знал его секрет и тоже намеревался им воспользоваться. Но меня опередил Куб. Он достал капсулу из поясной сумки и закинул ее в рот. То же самое проделала Хвоя и запила водой из гидратора. После нее все проделали то же самое. Я покопался в своей универсальной аптечке и тоже выудил такую. Универсальный мышечный релаксант и тоник для головы. Средство для быстрого восстановления мышц после долгой работы и большой нагрузки. Кодовое название – вдох. На таких капсулах можно спать по 30-40 минут в день на протяжении 9 дней. Побочных эффектов никаких, главное потом хорошенько поесть, выпить много воды и отоспаться. Дня 3 желательно, смотря какой долгий марафон на них был. Похожие профессиональные спортсмены используют, но только во время тренировок, за неделю до соревнований. Использовать прекращают, чтобы в крови не обнаружили следы допинга. Чего спортсмены только не принимают во время становления карьеры. Очень часто современный профессиональный спорт убивает, ведь это уже и не спорт по сути, а соревнования фармкомпаний. Ни в одних спецслужбах и особых войсках не принимают так много химии, как они, понимают, что человек на износ работает на них. Седая голова в 35-40 лет никому не нужна, но разве это кого-нибудь остановило? Я шел сзади всех. Велена, она же Береста, оглянулась на меня, ожидая ответа на свой вопрос. Выставив вперед ладони, моргнув, я образно дал ей понять, чтобы она не бежала впереди электрокара и вообще ни о чем не волновалась. Придет время, придет ответ и решение. Не знаю, так ли она поняла слово в слово, но улыбнулась вполне довольна. Может быть, на нее вдох уже подействовал. Поди пойми этих женщин. Тут еще и Куб недавно с намеками на роковую женщину. Ход измышлений прервал зрячий. Спускаемся по одному. Порез, Хвой, идете первыми. Колтун, Морг, следом. Вар, Куб, после них. Палый со мной за ними. Береста, замыкаешь. Порез и Хвои вытянули по персональному тросу из пояса, закрепили кошки за угол поворота трубы и спустились в уходящий вниз такой же широкий лаз, освещая путь подствольными фонариками. «Вар, где мы точно окажемся?» — спросил зрячий. «Точно не скажу. Примерно на пути следования электровоза в порты. ПК выключил совсем. Так робот, жаждущий нашей смертушки, по нему нас пеленгует. В этом нет сомнений». Тогда включай свой ПК, устроим ему облаву. Твой черед спускаться. Ну, Куб, пошли. Показал я ему большой палец в знак готовности. Спуск был короткий, всего 9 метров. Почувствовав под ногами опору, я нажал на кнопку возврата на поясе. Умная кошка отцепилась сверху и быстро втянулась обратно. Как и ожидалось, пространственное ориентирование и знание карты местности меня не подвело. Мы были в простенке воздушной станции. Помещения вокруг предназначались для выработки, вывода и циркуляции воздуха по всей станции. Чем не место для встречи с рабовоином Варны? Осматриваем быстро, все лишние входы и выходы блокируем. Ищем подходящее место для засады. Распорядился Зречий. Пары не меняем. Вперед! В ходе беглого осмотра мы закрыли все двери, ведущие в помещение стратегически важных объектов. Без воздуха остаться нельзя. Благо, двери здесь были не чета обычным, впечатлительной толщины. Сами укрылись в разделительном зале, достаточно просторном и пустом, чтобы не опасаться что-нибудь повредить. Идеальное место для засады, много толстостенных перегородок и укрытий в виде аварийных боксов с запчастями и всем необходимым для ремонта. Зрячий собрал нас на пустой площадке в центре. План такой. Вар включил ПК, по которому бешеная электромясорубка, что гналась за нами, найдет нас здесь. Морг сейчас как следует заминирует единственный вход сюда, который мы закроем, как только он сюда войдет. Вдруг не он один будет, так что молите богов, чтобы он был один. Вот здесь спрячется Вар со своим ПК. По пути следования к нему ты заминируешь еще и этот мостик с перилами. Дальше по обстоятельствам. Прячемся, стреляем, бегаем, не даем себя пошинковать в салат. Вопросы? Морг, у тебя достаточно бабахов для бешеного миксера. Уточнил главный вопрос Палый. Достаточно, чтобы его ржавые потроха раскидало на все 7 сторон света. Хорошо, за работу. Хорошо, за работу.